Глава 13. Хоровод продолжил кружиться, лишь немного сместился, чтобы не затоптать меня. Даже не пытаясь встать, я тревожно завертела головой, пытаясь найти взглядом или Лилию, или мужчину в плаще, но они словно испарились. Или вовсе мне померещились. Но с чего? «Ушиблись?» Голос жениха прозвучал прямо у меня над ухом. Его руки легли мне на плечи, и через пару мгновений я уже оказалась на ногах. Он поднял меня легко и непринужденно. Я лишь поморщилась от боли в бедре, да с тоской посмотрела на испачканные перчатки и пальто. «Чуть-чуть», — отозвалась я, поскольку Фолкнер пытался поймать мой взгляд и ждал ответа. Я не сразу поняла, что его руки по-прежнему лежат на моих плечах. Он слегка сжимал их, как будто опасался, что я снова упаду. «Что-то случилось?» — поинтересовался Фолкнер, слегка хмурясь. «Мне показалось, что вы чего-то испугались». Я против воли бросила еще один встревоженный взгляд по сторонам, но так и не увидела ни призрака, ни таинственного неизвестного, прячущего лицо под капюшоном. «Нет, ничего». Неуверенно пробормотала я. «Показалось, и я просто очень неуклюжая». Не знаю, почему я не сказала ему правду. До этого момента мне казалось, что я больше не боюсь его, но, видимо, до полного доверия нам было пока далеко. Я попыталась отряхнуть перчатки, бессильно посмотрела на испорченное пальто, которое я только что купила. Бедро болезненно ныло. Но это было самое малое из моих проблем. Руки жениха на моих плечах и его близость тревожили гораздо больше. «Дайте посмотреть», — велел он. И стянул с меня перчатки, но на ладонях была лишь небольшая ссадина. «Здесь все в порядке. Где-нибудь болит?» «Здесь». Я приложила ладонь к ноге. «Но это не проблема». Прикрыв глаза, я пустила силу исцеления по кругу, заживляя обе болячки. Фолкнер молча наблюдал за моими действиями, продолжая слегка хмуриться. Лишь когда я закончила и продемонстрировала ему абсолютно здоровую ладонь, прокомментировал. «Никогда раньше не видел целительницу в действии. Но я слышал, что среди жриц Виты это распространенный дар». «Я не жрица», — поправила я. «Всего лишь дочь жреца. У нас женщины не становятся жрицами». «Что странно, вы не находите?» Я лишь пожала плечами. Мне это не казалось странным, потому что это было просто непреложным правилом мира, в котором я выросла. Мне не приходило в голову задумываться над этим. Я с интересом посмотрела на Фолкнера. «А что здесь странного?» «Просто у нас жрецами становятся все. И мужчины, и женщины». «Первенец, независимо от пола, становится верховным, остальные младшими». «У вас другой бог», – неуверенно предположила я, хотя даже мне самой это казалось не очень убедительным аргументом. «Вот именно. Некрос – воплощение мужского начала, а Вита – женского. Тогда почему некросу служат в равной степени и мужчины, и женщины, и великой силой он одаривает и тех, и других, а Вита так пренебрежительно относится к женщинам в семьях жрецов?» Я растерянно хлопала глазами, глядя на него как на строгого учителя, к чему экзамену оказалась не готова. «Действительно интересно, а почему так?» «Потому что Вита женщина, и она предпочитает мужчин?» Неуверенно предположила я. Он скептически приподнял бровь, демонстрируя неуверенность в таком объяснении, но спорить не стал. «Возможно. Ладно, сейчас не время для теологических бесед. Наверное, хватит с вас впечатлений на сегодня. Пора возвращаться». «Думаю, да». Я попыталась изобразить улыбку, потому что он все еще смотрел на меня с тревогой. Тем более я вся испачкалась. «Горничные решат эту проблему», — заверил Фолкнер. «Идемте». И он на мгновение коснулся моей спины, легонько подталкивая вперед. Мне показалось, что сейчас его рука скользнет по моим плечам, и он меня обнимет, но этого не произошло. Словно опомнившись, Фолкнер убрал руку. Мы вернулись к машине, которая ждала нас на том же месте. Теперь потоки людей двигались в двух направлениях. Кто-то уже уходил с площади, кто-то еще только направлялся на праздник. Карл улыбнулся нам и проворно выскочил из машины. Он открыл мне дверцу, но Фолкнер сам помог мне забраться в салон. Из центра города мы выбирались медленно, но только когда покинули пределы Колдера, я осознала, насколько уже поздно. Вероятно, когда мы приедем, ужин в школьной столовой уже закончится. Это было бы трагедией, если бы не огромный крендель, который я съела на ярмарке, и не корзина с фруктами, дожидавшаяся меня в комнате. В этот раз поездка показалась мне даже приятной, а тишина скорее уютной, чем давящей. За окном мало что можно было разглядеть, пока облака не растащило и на небе не засветилась яркая полная луна. Под ее холодным светом мир выглядел иначе. Я вглядывалась через окно в пустые поля и в пугающую темноту голого леса, пытаясь понять, в чем же может быть их красота. Если Шет Фолкнер сумел оценить красоту юга и мою, эта мысль почему-то настойчиво крутилась в голове, и от нее становилось непривычно тепло на душе, то и я должна суметь понять, чем хорош север и чем хорош мой жених. Я повернула голову и осторожно посмотрела на него. К счастью, он все так же смотрел в окно, поэтому я имела возможность изучить его взглядом незаметно. Как минимум, он высокий, широкоплечий и сильный. Как мой отец. А это определенно хорошо. Длинные волосы у мужчины – это непривычно, но аккуратно зачесанные, стянутые ленты, они выглядят очень даже симпатично. Когда нам с Роаном удавалось остаться наедине, ему нравилось играть с моими волосами. Если они были не собраны в прическу, конечно. Он гладил их и пропускал между пальцев, целовал кончики и делал комплименты. Я попыталась представить, каково было бы сделать то же самое с волосами Фолкнера. Но эта фантазия показалась мне столь волнующей и неприличной, что я смутилась и прогнала ее. Что еще? Вообще-то, если задуматься, то ничего отталкивающего во внешности Фолкнера я найти не могла. Конечно, он был бледнее, чем мои земляки, но я уже поняла, что здесь это не признак болезни, просто солнца мало. И когда его взгляд не прожигал насквозь, его глаза становились даже красивыми. А то, что порой он выглядит надменно, так ведь он верховный жрец, дальний родственник короля, богатый и влиятельный человек. Наверное, он имеет право на некоторую надменность. «Вы опять пытаетесь прожечь на мне дырку?» Насмешливо поинтересовался Фолкнер и резко повернул ко мне голову. И я снова словно прилипла взглядом к его глазам. Покраснела, смутившись, но отвернуться не смогла. «Простите, Шет». Он тяжело вздохнул, бросил мимолетный взгляд в мое окно, прищурился и внезапно потребовал. «Карл, притормози». Шоферу этот приказ пришелся не по душе, но он все равно сбросил скорость. И вскоре автомобиль замер посреди пустынной дороги. Фолкнер неожиданно наклонился ко мне. Я тихо ойкнула, когда его лицо вдруг оказалось рядом с моим. Я бы решила, что он задумал что-то нехорошее, если бы при этом он смотрел на меня, но он смотрел в мое окно. «Шет, может быть, поедем?» – нервно спросил Карл. «Когда я вез госпожу Нею с вокзала, в этом месте за нами увязались приходящие». «Вот и сейчас над полем сгущается туман», — заметил Фолкнер. Я оторвала взгляд от его лица, которое по-прежнему было непростительно близко к моему, и тоже посмотрела в окно. Там, над полем, действительно белел туман, казавшийся в лунном свете таким же плотным и молочно-белым, как тот, что преследовал нас в день моего приезда. «Оставайтесь здесь, я пойду посмотрю». Фолкнер отстранился и коснулся своей двери, но я внезапно в ужасе вцепилась в его руку. Я сама толком не знала, чего боюсь, ведь по-прежнему не имела никакого представления о том, кто такие или что такое эти приходящие. Я просто чувствовала страх Карла, и мне казалось отвратительной идеей остановиться здесь. А идея пойти посмотреть вообще не выдерживала никакой критики. «Не надо!» – отчего-то шепотом взмолилась я. «Давайте уедем!» Бровь уже привычно выгнулась, а губы дрогнули, словно Шет собирался улыбнуться, но потом передумал. Он накрыл мою руку своей, такой холодной, что я непроизвольно вздрогнула, и аккуратно освободился от моей хватки. «Не бойтесь, Нея. Просто оставайтесь здесь и не открывайте двери. Если появятся приходящие, уезжайте». И, не дожидаясь ответа, он открыл дверцу, вылез из салона, захлопнул ее за собой и растворился в темноте. Долгое время ничего не происходило. Карл не глушил двигатель, не выключал фары, сидел весь напряженный, нервно постукивая пальцами по рулю. Казалось, этот стук и рычание двигателя остались единственными в мире звуками. Я пыталась что-то разглядеть в окно, но в лунном свете видны были только силуэты деревьев и далеких построек и серебрящаяся дымка тумана. Сердце с каждой минутой билось все быстрее, в животе завязывался неприятный узел. Я кусала губы и сжимала кулаки так, что ногти впивались в ладонь. «А эти приходящие?» — спросила я, чтобы немного развеять гнетущее молчание. «Откуда они приходят?» «Никто не знает», — отозвался Карл. «Говорят, из сумрака». Это было сомнительно. Сумрак — такое же далекое от нашего мира место, как и небесный чертог, в котором обитают боги. Но, по всей видимости, другого ответа для меня у Карла не было. Он лишь добавил. «Они появляются то тут, то там. Города никогда не заходят, а вот деревни и отдельные поместья иногда разоряют. Шет ставит защиту от них по всем северным землям, но он один, а территория большая. Да и приходящие с туманом – не единственная напасть северных земель, от которой может защитить только он. Со временем защита ослабевает, ее приходится обновлять. В приоритете места, в которых приходящие начинают появляться часто. Потому что эта зараза как привяжется, так не выведешь. Вокруг Фолкнера они регулярно вьются. Но тут защита стоит особая, постоянная. Приходящим ее не разбить и не ослабить. Это только жрецам под силу». «А чего они хотят? Зачем приходят?» «Ничего они не хотят», — фыркнул Карл. «Кормятся они. Приходят под прикрытием тумана, и каждый, кто не успел спрятаться в защищенном месте, становится их добычей. У нас находили целые деревни трупов с разорванными глотками и выпитой кровью. Я сам однажды такое видел». «А какие они?» Он удивленно посмотрел на меня через зеркало заднего вида. Я и сама не знала, откуда такое любопытство. Наверное, полная неизвестность страшила меня больше, чем пугающий рассказ. «Никто не знает, потому что те, кто видели их вблизи, уже никому ничего рассказать не могли». Я с трудом сглотнула и замолчала, снова попыталась увидеть что-нибудь за окном, но луна уже спряталась, и мир погрузился в непроглядную темноту. Стало понятно, что теперь мы увидим туман и приходящих с ним только в том случае, если они появятся в свете фар. Дверца резко распахнулась, и мы с Карлом вздрогнули, но потом также одновременно выдохнули, когда рядом со мной снова сел Фолкнер. «Можем ехать», — сообщил он. «Ложная тревога, это просто туман». «И слава богам», — пробормотал Карл, торопливо трогаясь с места. До черной каменной арки оставалось не так далеко. Я посмотрела на Фолкнера. Он выглядел раздосадованным тем, что никого не нашел в тумане. «А если бы это был не просто туман?» – поинтересовалась я. «Что бы вы сделали с этими приходящими?» «То, что я делаю, лучше всего». Он снова чуть наклонился ко мне и тихо пояснил. «Убил бы их». Больше до самого замка я не задавала вопросов. В холле нас встречал Долларсден, и Фолкнер велел ему забрать у меня пальто и перчатки и передать горничным, чтобы те почистили их. Когда распорядитель удалился с моими вещами, Фолкнер вновь сжал мою руку на прощание. При этом большой палец внезапно скользнул по тыльной стороне моей ладони в совершенно ненужном, но приятном ласкающем движении. Туда и обратно. Я непроизвольно задержала дыхание и посмотрела на жениха почти испуганно. Он смотрел на меня, как всегда, спокойно, но руку почему-то не отпускал и молчал. Я хотела поблагодарить его за прогулку, но когда открыла рот, из него вырвались совсем другие слова. «У вас всегда такие холодные ладони?» «А у вас всегда такие горячие, даже когда вы выглядите замерзшей». «Горячее южное сердце», — нервно пошутила я. «Не чета моему холодному северному», — хмыкнул он. И мне почудилось в его тоне сожаление. «Мы с вами пропустили ужин», — тут же продолжил Фолкнер своим обычным, спокойным и серьезным тоном без лишних эмоций. «Мне распорядиться, чтобы вам подали что-нибудь в комнату?» «Нет, спасибо, я не голодна». «Тогда, может быть, вы поужинаете со мной завтра?» От этого предложения я отказываться не стала, и он казался этим доволен. Фолкнер все еще держал мою руку в своей и вдруг наклонился, коснулся ее губами, как было принято у нас. Только после этого выпустил. Не знаю почему, но я широко улыбнулась в ответ на это. «Доброй ночи, Нея». «Доброй ночи, Шет». На этом мы, наконец, расстались. В свою комнату общежития я возвращалась чуть ли не пританцовывая. Я убеждала себя, что причина этого в танцах на празднике и музыке, которая все еще звучала у меня в ушах, но внутренний голос лишь посмеивался надо мной. И смех этот тоже был очень похож на смех Розы. Я подумала, что стоит написать ей, рассказать, что у меня все хорошо, и жених оказался не так ужасен, как все мы опасались. Она ведь наверняка волнуется. Уже в коридоре третьего этажа, на котором находилось наше общежитие, я столкнулась с Карлом, который относил свертки из магазинов в мою комнату, а теперь возвращался обратно. Я широко улыбнулась и ему, с трудом удерживаясь от того, чтобы повиснуть у него на шее и расцеловать в обе щеки. «Карл, спасибо вам!» С чувством выдохнула я, вкладывая в эти простые слова всю глубину своих эмоций. «За что?» – удивился он. «За праздник. Вы не представляете, какую услугу мне оказали. Я теперь могу нормально разговаривать с собственным женихом. Знаете, это было очень смело. Я бы никогда не решилась так настойчиво чего-то предлагать Шеду Фолкнеру. А вы совсем не боялись его гнева». «Это было несложно, Нея». Он покачал головой. «Шед вообще очень сдержанный человек. Я за всю жизнь от него не слышал грубых слов. Ну, разве что пару раз, но это было сказано в сердцах. А в данном случае я лишь помог ему сделать то, чего он сам хотел». «Он хотел пойти на праздник?» Я склонила голову на бок, заинтересованно разглядывая Карла. Он снова покачал головой. «Шед хотел провести с вами время, наладить отношения, просто не знал как». Это заявление меня удивило. «А откуда вы знаете? Он сам вам это сказал?» Карл снисходительно улыбнулся. «Нет, он ничего мне не говорил, но Шед Фолкнер никогда не пользуется моими услугами. Я вожу его брата, мать, учителей школы, иногда ее учеников, но не его самого. Ему это не нужно. Верховные жрецы ходят своими тайными тропами, которые нам неведомы, и перемещаются в пространстве быстрее других. Автомобили мне нужны. Он ездит только вместе с кем-нибудь, если это необходимо. Я полагаю, он поехал с вами, чтобы иметь возможность пообщаться в непринужденной обстановке». Огорошив меня этой новостью, Карл кивнул на прощание и ушел. А я осталась стоять посреди коридора и смотреть ему вслед. Растерянная, но почему-то очень довольная. Когда Карл исчез из вида, я, наконец, дошла до своей комнаты и взялась за ручку двери. На этот раз я скорее почувствовала, чем увидела ее. Как и раньше, она стояла в конце коридора и смотрела на меня. Только теперь я уже не испугалась. «Не сегодня, Лилия», – тихо, но твердо сказала я ей. «Уйди». За моей спиной раздался удивленный голос Ирис. «Нея, с кем ты говоришь?» Я резко обернулась и торопливо заверила, фальшиво улыбнувшись. «Ни с кем». Примерно так же я отвечала в детстве, когда меня заставали за шалостями. Воровато посмотрев в конец коридора, я убедилась, что Лили уже исчезла. Ирис окинула меня недоверчивым взглядом, но допытываться не стала. Захлопнув за собой дверь, она направилась в общую ванную комнату, а я поторопилась скрыться в своей.